Глава 49. Агата. Неделя отпуска пролетела слишком быстро. Я не успела вдоволь насладиться нашим тихим семейным счастьем, но приходится возвращаться в реальность. Дамир плавно ведет машину по оживленной трассе. Марьям спит в детском кресле между мной и Зейном, а мы тихо разговариваем. «Волнуешься?» — тихо спрашивает муж, переплетает наши пальцы и целует мою кисть. Все закончилось. Впереди светлое будущее, а все никак не отпущу прошлое. Есть немного. Кладу голову на подголовник, смотрю на Зейна и улыбаюсь. Так быстро он заполнил собой все пространство вокруг меня и стал необходимостью. Он подарил мне целый мир любви и заботы. Наполнил чувствами до краев. Больше не представляю своей жизни без него. «Я приготовил тебе сюрприз», — довольно щурится муж. «Какой?» «Если я расскажу, то сюрприза не получится». «Какой же коварный! Меня, конечно же, начинает распирать от любопытства, а Зейн только посмеивается. Специально это устроил, чтобы помучить меня». Но ничего, я ему отомщу. Ехидно усмехаюсь, придумывая маленькую пакость для любимого мужа. Дамир въезжает в распахнутые ворота и останавливается напротив дома. На улице совсем похолодало, и даже снег припорошил дорожки. Зейн выходит первым, а я бужу дочь и помогаю ей укутаться теплее. «Приехали?» — сонно моргает Марьям. «Да». «Наконец-то дома, да, мам?» «Да, малышка». Целую ее в пухлую щечку. «Готовы?» Зейн открывает дверь, запуская в салон морозный воздух. Выбираюсь из машины, а муж забирает Марьям. Втроем быстро идем к дому. В прихожей отчетливо слышится аромат еды, даже желудок начинает недовольно бурчать. «Как вкусно пахнет!» Марьям шумно втягивает носом воздух. «Сходи, проверь, что для нас приготовила Зинаида Павловна!» Заговорщически шепчет Зейн и помогает дочке быстрее раздеться. «Уж я-то разберусь!» Довольно хихикает она и сбегает на кухню. «Как ты технично слил дочь!» Укоризненно качаю головой, но мужу совсем не стыдно. «Да, пойдем смотреть подарок!» Хватает меня за руку и тянет за собой. Поднимаемся на второй этаж. Зейн останавливается около нашей спальни и закрывает мне глаза ладонью. Открывает и заводит внутрь. Слышу странное эхо от наших шагов. «Открывай!» — шепчет муж и убирает ладонь. Распахиваю веки и застываю в немом изумлении. Наша комната белоснежно-белая, и абсолютно пустая. В ней нет ничего. Совсем. Что это значит? Ошарашенно поворачиваюсь к Зейну. Я подумал, что тебе не нравится жить там, где жила другая женщина. Он мягко улыбается. Переделай нашу спальню так, как захочешь. Неожиданно. Но приятно? Очень. «Не стесняйся и ни в чем себе не отказывай», — смеется Зейн. «А пока ты развлекаешься, поживем в гостевой в конце коридора». Обнимаю его за шею и порывисто прижимаюсь к груди. Это лучший подарок, который можно получить. «Спасибо тебе». «Спасибо — не самая надежная валюта». Улыбаюсь и целую его в губы. Зейн подхватывает меня на руки и кружит по комнате. «Я уже знаю, как все здесь делаю», — мечтательно говорю и откидываю голову. «Нисколько не сомневался в тебе». «Ты мне поможешь?» «По мере возможности». Муж приземляет меня и снова прижимает к себе. «Мне пора возвращаться на работу, да и мелкие дела закрыть». «Я понимаю». Отхожу к окну и смотрю на улицу. «А что с Агатой?» Пожалуй, этот вопрос беспокоил меня все это время, но я не решалась его задать. Она подписала документы на развод, не стала выделываться и уехала из Москвы, чтобы начать новую жизнь. Вместе со своей крестной. Спокойно поясняет Зейн, а я пытаюсь уловить по интонации, правду он говорит или то, что меня успокоит. А если она захочет вернуться? Сквозь отражение в стекле смотрю на силуэт мужа. Будет дурой. Криво усмехается он, но взгляд не отводит. В любом случае ее ждет серия пластических операций по изменению внешности. Агата больше никогда не станет тобой. И она на это согласилась? Какой ужас! Я бы не пожелала никому такой участи. Потерять свое лицо и свою личность. Это жестоко. Поворачиваюсь к Зейну. Он все так же невозмутим и холоден. Да, но справедливо. Сухо бросает и приближается ко мне. Ей сохранили жизнь, разве это не главное? Вздыхаю. Наверное, он прав. А я просто немного не готова к такому. В моем мире все гораздо проще, да и ставки не так высоки. Все будет хорошо. Зейн притягивает меня к себе и губами касается лба. Агата согласилась на эти условия, и Алиса тоже. Работы для нее в Москве больше нет. Все. Ну, все равно. Мямлю себе под нос, еще не до конца осознавая, насколько этим женщинам повезло. Их же могли просто убить, но подарили жизнь. Наверное, это бесценный дар. Ты слишком великодушна. Муж за подбородок поднимает мое лицо. Они тебя не пожалели. Я не они. Строго свожу брови. Такое сравнение мне совсем не нравится. И я очень этому счастлив. Улыбается он. А Рашид? Давай не будем об этом. Тон его голоса едва уловимо меняется, и я понимаю, что этому человеку повезло меньше. Пойдем лучше посмотрим нашу комнату. Мама, папа! В спальню вбегает взбудораженная Марьям. Там такое! Ой, а тут что? Хлопает она ресницами и оглядывается по сторонам. Ремонт! Серьезно отвечает Зейн. Я тоже хочу! Глаза малышки загораются интересом. По очереди, сначала мама, потом ты. Смеется муж. А можно я буду помогать? Ну, конечно, можно. Целую ее в макушку. Придумаем все вместе. Ула! Радостно прыгает Марьям. Стол накрыли, ждут только вас. Передай, что сейчас придем. Зейн отправляет дочь на кухню, а меня ведет в гостевую спальню, где нам предстоит жить какое-то время. Комната небольшая и ничем не примечательная. Просто, но со вкусом. Нейтральные цвета, стандартный набор мебели и дверь в ванную. «Через месяц тихо распишемся и поменяем твой паспорт», — сообщает Зейн, скидывая пиджак и закатывает рукава на рубашке. «Ты хочешь, чтобы меня теперь звали Агата?» Спрашиваю прямо и складываю руки на груди. «Мне это совсем не нравится. Я не она и не хочу быть ей». «Нет, выкрутимся». Смеется муж. «Пустим утку, что ты скрывала свое настоящее имя и взяла псевдоним, но кто-то узнал, и теперь это сенсация». «Как же все сложно!» Хватаюсь за голову и опускаюсь на кровать. От всего этого дурдома можно крышей потечь. Надеюсь, все же скоро все устаканится, и мы будем жить как нормальные люди. «Прости, но по-другому никак». Зейн присаживается на корточке передо мной и заглядывает в глаза. «Мы слишком зависим от этого. Это репутация семьи и наше благосостояние». «Я понимаю. Все хорошо». Беру его лицо в ладони и невесомо касаюсь губ губами. «Я на все согласна, лишь бы вы с Марьям были рядом». «А мы будем. Обязательно». Хрипло шепчет Зейн и пытается завалить меня на кровать, но я ловко выворачиваюсь из его тисков. С ума сошел! Нас ждут на обед! Смеюсь и отхожу на безопасное расстояние. Любишь ты настроение портить? Ворчит муж и нехотя встает с кровати. Я слышала, что воздержание добавляет остроты отношениям. Словно между делом замечаю я и решительно подхожу к двери. Да? Ну, хорошо. Зейн следует за мной, догоняет и целует за ушком. Твоя очередь ловить остроту. Нет уж, у меня и так все острое. Смеюсь я и сбегаю от него по лестнице вниз.